Ричард Филлипс Фейнман. Годы жизни 1918-1988. Если сравнивать кого-то из наших современников по широте и качеству интересов, по продуктивности мысли с Леонардо да Винчи, то, пожалуй, один из лучших кандидатов – Ричард Фейнман. Это все о нем. Один из крупнейших физиков 20-го столетия. Лауреат Нобелевской премии. Участник Манхэттенского проекта «Атомная бомба». Один из создателей квантовой электродинамики. Химик, микробиолог. Нашел скрытую причину гибели космического корабля «Челленджер». А еще барабанщик и художник. А еще взломщик самых хитроумных сейфов. Наспор, никакого криминала. А еще изучал древние письменности. Обладал потрясающей честностью перед самим собой и феерическим чувством юмора. Написал замечательную книгу. Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман. Обязательно к прочтению. Физикам быть не обязательно. А еще Фейнман был реформатором методов преподавания физики в ВУЗе. По его собственным словам, преподавание для него было жизненной необходимостью. «Мне кажется, я не смог бы прожить без преподавательской работы. Когда у меня иссякают идеи или я не получаю никаких результатов, я все же могу сказать себе, по крайней мере, я живу нормальной жизнью, преподавая, что-то делаю, вношу некий вклад». Я видел в 1940-х в Принстоне, что происходило с людьми огромного ума, обладателями фантастических умственных способностей, которые получили возможность просто сидеть по кабинетам, не имея никаких обязанностей вообще. Эти бедолаги, предоставленные самим себе, могли всего лишь сидеть и думать. Отлично, правда? Вот только никакие идеи им в голову почему-то не приходили. Возможности сделать что-либо у них имелось предостаточно, а идей не было. Думаю, как раз в такой ситуации нарастает чувство вины, появляется депрессия, и тебя одолевает тревога от того, что нет идей. И все напрасно. Нет идей, и все тут. А не происходит ничего потому, что у тебя нет реальной работы, никто не ставит перед тобой никаких задач. С экспериментаторами-то ты не контактируешь. Тебе не приходится обдумывать ответы на вопросы студентов. Собственно, у тебя нет ничего. После войны Фейнман получил приглашение в Корнельский университет, а спустя 5 лет – в Калифорнийский, где и профессорствовал долгие годы. Однако ему не нравились существующие курсы физики. Механическое вбивание в голову абстрактных формул и законов вместо глубокого и цельного понимания. Фейнман преподавал иначе. По минимуму использовал ученый язык, охватывал широкий круг тем, показывал взаимосвязи между науками. Студенты выстраивались в очереди, и по итогам 2-годичного курса лекций были составлены 3 тома фейнмановских лекций по физике. Так родилась, возможно, самая популярная книга по физике из когда-либо написанных. Продано около 1,5 миллиона копий на английском, переведена на многие языки мира. Кстати, интересный факт о Фейнмане. Он был синестетом. Синестезия – это редкий нейрологический феномен, при котором некоторые органы чувств работают в особой взаимосвязи. У Фейнмана была графемно-цветовая синестезия. Это значит, что цифры или буквы у него ассоциировались с ощущением цвета. Напоследок цитата от Фейнмана. «Важно не имущество, которое мы имеем, а способность создать это имущество». Звучит как правильная расстановка приоритетов.